19. Еще в 1943 году Толкин писал Кристоферу: «Мои политические убеждения все больше и больше склоняются к анархии. В философском смысле, конечно. Разумею под этим отмену контроля, а не усатых заговорщиков с бомбами. Или к неконституционной монархии. Я арестовывал бы всех, кто употребляет слово «государство». В каком-либо ином значении, кроме как неодушевленное королевство Англия и его жители, и дав им некоторый шанс отречься от своих заблуждений, казнил бы их, если бы они продолжали упорствовать. Правительство – это всего лишь абстрактное существительное, означающее искусство и сам процесс управления. Писать это слово с большой буквы или использовать его по отношению к живым людям должно объявить правонарушением. Если бы люди взяли за привычку говорить «Совет короля Георга», «Уинстон и его банда», это бы сразу прояснило мысли и приостановило жуткую лавину, увлекающую нас в ктотократию. Как бы то ни было, человеку должно изучать все, что угодно, кроме человека. А уж самое неподобающее занятие для любого, и даже святых, они-то, по крайней мере, соглашались на него с крайней неохотой, это распоряжаться другими людьми. На миллион человек не найдется ни одного, кто бы подходил для такой роли, а уж менее всего те, кто к ней стремятся. По крайней мере, проделывается это очень небольшой группкой людей, отлично знающих, кто их хозяин. Люди Средневековья были абсолютно правы, когда лучшим доводом, какой только мог привести человек в пользу того, чтобы его избрали епископом, находили этот «Nolo episcopari» – «Не хочу быть епископом». «Дайте мне короля, который интересуется главным образом марками, железными дорогами или скачками, который обладает властью уволить своего помощника, если тот явится в брюках не того покроя», ну и так далее, в том же духе. Но весь мир валяет дурака старым, добрым, бездарным, давно привычным способом. Тщеславные греки умудрились выстоять против Ксеркса. Однако гнусные инженеры и химики вложили теперь такую силу в ксерксовые руки и во все государства-муравейники, что у людей порядочных, похоже, никаких шансов не осталось. Все мы пытаемся уподобиться Александру. Но именно Александр и его военачальники первыми набрались восточного духа. Бедный олух вообразил или попытался внушить людям, что он сын Диониса и умер от пьянства. Та Греция, которую стоило спасать от Персии, все равно погибла, превратилась в нечто вроде Эллады Виши или Эллады сражающейся, которая вовсе даже и не сражалась, рассуждающий об эллинской чести и эллинской культуре и богатеющий за счет продажи древнего эквивалента пошлых открыток. Но особый ужас современного мира состоит в том, что весь он треклятый, в одном мешке, и бежать некуда. Подозреваю, что даже несчастные северные самоеды питаются консервами, а деревенский репродуктор рассказывает им на ночь сталинские сказочки про демократию и гадких фашистов, которые едят младенцев и воруют упряжных собак. Есть во всем этом лишь одна светлая сторона. Это крепнущая привычка недовольных взрывать фабрики и электростанции. Надеюсь, что этот обычай, ныне поощряемый как проявление патриотизма, со временем войдет в привычку. Ну да ладно. Всего тебе хорошего, дорогой мой сынок. В темную пору мы родились, в неподходящее для нас с тобой время. Утешение только одно. Родись мы в другое время, мы не узнали бы и не полюбили так сильно все то, что на самом деле любим. Думается мне, что только рыба, вынутая из воды, имеет хоть какое-то представление о том, что такое вода. Кроме того, остались же у нас еще наши маленькие мечи. Не сдамся пред железную короной, не отшвырну свой скипетр золоченый. Задай же оркам жару, забросай их крылатыми словами, острыми стрелами, но только, прежде чем стрелять, хорошенько прицелься. Примечание. Письмо Кристоферу Толкину. 29 ноября 1943 года. Письма. Письмо 52. Конец примечания.